снова очутился он в доисторической Америке. Дикари сгрудились вокруг чемодана всего в нескольких метрах от Масрина. «Еще не открывали», — с облегчением заметил он. «Разумеется, чемодан и сам по себе изделие довольно парадоксальное. Однако, вероятно, представление о чемодане, как и о самом Масрине, впоследствии изгладится из людской памяти, переосмысленное мифами и легендами. Времени свойственна известная гибкость». Глядя на дикарей, Масрин не мог решить, кто же это – предшественники индейцев или самостоятельная, рано вымершая раса. Он ломал себе голову, принимают ли его за врага или за распространенную разновидность злого духа. Масрин устремился вперед, оттолкнул двоих дикарей и схватился за чемодан. Он бросился назад, обежал вокруг невысокого холма и остановился. Как и прежде, он находился в прошлом. «Где же во имя хаоса эта дыра во времени?» — подумал Масрин, не замечая необычности употребленного выражения. За ним гнались дикари, постепенно окружая холм. Масрин почти нашел ответ на собственный вопрос. Но как только мимо просвистела стрела, у него тут же все вылетело из головы. Он понесся во весь дух, усердно перебирая длинными ногами и стараясь бежать так, чтобы холм оставался между ним и индейцами. Позади него шлепнулась дубинка. «Где дыра во времени? Что, если куда-то переместилась?» По лицу его струился пот. Очередная дубинка содрала кожу с его руки. И он обогнул склон холма, отчаянно разыскивая убежище. Тут его нагнали три приземистых дикаря. В тот миг, когда они замахнулись дубинками, Масрин бросился на землю, и туземцы, споткнувшись об его тело, полетели кувырком. Но тут подбежали остальные, и он вскочил на ноги. Вверх! Эта мысль появилась внезапно, молнией прорезав все его существо, охваченное страхом. Вверх! Масрин бросился бежать по холму в полной уверенности, что ему не добраться до вершины живым. И вернулся в меблированный дом, все еще судорожно сжимая ручку чемодана. «Ты ранен, милый?» Кей обвела руками его шею. «Что случилось?» В голове у Масрина оставалась лишь одна разумная мысль. Он не мог припомнить доисторическое племя, которое отделывало бы дубинки так искусно, как эти дикари. То было почти уникальное искусство. И он жалел, что нельзя прихватить одну из дубинок для музея. Потом он оглядел розовато-лиловые стены, ожидая, что из них выпрыгнут дикари. Или, может быть, эти низкорослые люди прячутся в чемодане? Он попытался овладеть собой. Голос рассудка говорил ему, что пугаться нечего. Трещины во времени возможны, и в одну из таких трещин его заклинило. Все остальное вытекало отсюда логически. Надо только... Но с другой стороны, логика не интересовала его. Не поддаваясь никаким разумным доводам, он озадаченно взирал на все произошедшее и понимал, что, несмотря на любые разумные аргументы, того, что было, не могло быть. Когда Масрин видел невозможное, он умел его распознавать и прямо говорил об этом. Тут Масрин вскрикнул и потерял память.